Alo. Здравствуйте, Ольга Эдуардовна. Здрасте. МФК «Займер» за судебное дело. Меня зовут Баталова Ольга Николаевна. Разговор записывается. Ваш договор займа сейчас находится в базе принудительного прозвона на распределение. Принудительного прозвона? Это что-то новенькое. Принудительного. Вы меня принуждаете да. прозвонить кому-то? Вас прозванивает робот, потому что распределяется ваш договор займа. А при чем тут принудительный прозвон? Вы хотели придать важности своим словам и напугать меня посильнее, а тут так лоханулись, да? Принудительный прозвон. Нет, я хочу принудительный прозвон еще. Хорошо, тогда договор займа передаем далее. Всего доброго. Пока. Алло, здравствуйте. Оставайтесь на линии. Для вас имеется важное сообщение. Алло. Да. Здравствуйте. Купилма. Это вы? Ну, а отчество? Туменовна. Ох, как сложно читается, да? Вы кто? Ну да. Сложно. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Оленикина Олеговна. Я обращаю ваше внимание, что ведется запись разговора. Звоню по поводу вашей задолженности МФК «Монеда». 92 дня просрочки, сумма долга 9706 рублей 23 копейки. Требование кредитора сегодня-завтра погасить свою задолженность полностью. Установленные сроки и денежные средства поступят от вас? Не намерена с вами это обсуждать. А почему это? Можно подумайте. На каком основании? На каком основании подумать? Вы мне скажите. Я просто даже не представляю, на каком основании вы отказываетесь общаться с нами. Ну подумайте. На каком основании вы нарушаете в одностороннем порядке условия договора, статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации? Да это не ваше дело. Вы что, судья определить тут нарушение статей? А почему это не мое дело? Вы деньги взяли. Да какая-то странная тетенька позвонила и говорит тут о нарушении закона. В смысле странная? Вы меня сейчас оскорбляете? А где вы тут услышали оскорбление? Ну, в смысле странное? Что в прямом. Ну, вы кто такая? Специалист административного взыскания. Я вам представилась. Административным взысканием у нас могут только приставы заниматься, а не какая-то тетка неизвестная. То есть вы что-то на себя до хера берете. А чем коллекторская организация занимается, по-вашему? Ну, явно не административным взысканием. Административное взыскание это взыскание? Штраф за административное правонарушение. А вы что-то на себя до хера берете? Вы обычная ушка. Да, конечно. Да, а что, вы какие-то полномочия у вас есть? Ваша задолженность может. Ваши полномочия позвонить, херни нанести и все. Вы лучше почитайте гражданский кодекс. Да вы сами его почитайте. Вы о гражданском кодексе знаете исключительно из своего скрипта. Вот те статьи, которые у вас в скрипте написаны, те вы знаете. Оплату будете или нет? Это не ваше собачье дело. На вопрос. Не могу. Не наше, вот это тогда будет, когда к вам придут. Ой, я сейчас обкакаюсь от страха. Да. Долг может быть продан, продает твоя мамаша задницу твою узбекам. А это переуступка права денежного требования. Специалист, блин, административного взыскания. Да ты, курица, даже не знаешь разницу. Продает, я еще раз говорю, твоя мамаша свою задницу узбекам на рынке. Это не продажа? Это переуступка права денежного требования, идиотка. Ну, я знаю гражданский кодекс. Что ты там, блин, знаешь? А что в статье написано, блин, продажа долга? Ты себе значимости какой-то хочешь придать? Специалист, блин. Ой, сумма долга вашего будет увеличиваться. Долго, не долго, а задолженности, да? Дебилка, блин. Пойди образование сначала получи, потом взыскивать будешь. Специалист административного взыскания. В отличие от тебя, почему я их зарабатываю. Вы вот так все знаете, а почему не возвращаете? Потому что это не твое собачье дело. Финансовые организации. Ты все равно никогда не узнаешь ответ на свой вопрос. Да, хорошо, ладно. Я тогда фиксирую. Все, давай, нахер пошла. Пойди лучше диплом себе купи хоть какой-нибудь. Вы лучше с мамой так будете. На eBay заказать. Да кто ж так с мамой разговаривает, дура, блин. Ты со своей, наверное, так разговариваешь, или дети с тобой, не дай бог, так разговаривают, если ты решила размножаться. Таких, как ты, стерилизовать нужно, чтоб ты не несла в этот мир хаос и раздор и не ворвала мой воздух. Надеюсь, ты стерильная. Простите, ага, то есть вы взяли деньги и не возвращаете, как это называется? Иначе твои дети будут прокляты на 15 поколений вперед. Да, конечно. Все будут, у всех будет венец безбрачия. Да, да, да. Да, а тебе сегодня пойду свечку за упокой поставлю. Да, да, да, да. Угу. Все, давай, нахер побежала, с магнитиком вернешься. Да куда? Да сейчас, ага. Ну, прям сейчас, да, молодец. Ты поддаешься дрессировке. Я должна вас уточнить. Вы уклоняетесь от оплаты, я правильно? Это не твое собачье дело. Мы поговорим о вашем долге. У меня нет никакого долга. Долг у меня только один, супружеский. И я его выполняю с регулярной завидностью. Понятно, это хорошо. Я очень рада за вас. Да не пизди, что ты там рада. Что вы выполняли, вообще вы было замечательно. Вы не слышите по голосу, как я радуюсь, нет? Или вы думали, что вы... Да у тебя, наверное, вибратор в заднице. Вот ты сидишь там, ёрзаешь и радуешься. По креативнее что-то придумайте. По голосу по-твоему слышно, что у тебя что-то не так там. Нашим специалистам одинаково всё говорить. Специалистам. Давайте, подкреативьте, удивите. Да зачем? Не привыкла метать бисер перед свиньями. Смысл? Все, ты закончила, блин. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. МКК «Конго» беспокоит вас. Меня зовут Рученко Ирина Олеговна. Ведется запись разговора. Павел Андреевич, подскажите, пожалуйста, могу услышать его? Нет его. Нет его. Хорошо. Информацию для него могли бы передать? Нет. Вы не общаетесь с ним? Не обязаны этого делать. Нет, просто звонок поступает на контактный, да, же номер телефона? Да. Это личный номер телефона Павла Андреевича? Да. Хорошо, а где он сам? Какая разница? Большая, потому что есть нерешенные вопросы, нужно с ним переговорить. И что, надо отчитываться перед вами? Позвоните хорошо, вечером, Павел Андреевич, вы не передадите, вечером. Да, информацию? Нет, конечно. А вы для него кем приходитесь? А вы? Я представилась, микрокредитная компания «Конго». И что? И кем вы приходитесь? Никем. Для Павла Андреевича ну, я никем не прихожусь. Лесом тогда ну, идет. Хорошо. А дополнительных номеров телефона Павла Андреевича нет? Имеется. А что, он не подскажете какой? Нет. Хорошо, что он боится сам подойти к трубке? К трубке? Нет, не боится, его просто нет. Хорошо, спасибо вам большое за уделенное время. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. У нас для вас есть важная информация. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло? Да. Здравствуйте, Ирина Петровна. Здрасте. Почта банка Азельна, Анастасия Владимировна, отдел взыскания. По договору фиксируем нарушение. Анастасия Владимировна. По договору фиксируем нарушение. Козулина. Ирина Петровна, я же вам представилась, вы не расслышали. Да вы так сказали, что ну, никто не понял. Тогда представиться, что не поняла. 4500 фиксируется нарушение, требование почты банка сегодня деньги вернуть до конца дня. Добровольно будет расчет осуществлен? Нет. По какой причине вы отказываетесь от платежей? Не хочу вам платить. Угу. То есть в принудительном формате 32 тысячи остаток долга будете закрывать, правильно да. понимаю? Хорошо. Сейчас живете где? По месту регистрации? Куда сотрудников направлять? По месту регистрации. На улице, правильно? Персональные данные не изменились. Хорошо. Тогда фиксируем отказ от исполнения требований Почты банка ввиду того, что вы добровольных платежей вы отказываетесь сегодня на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. А вы еще быстрее можете читать? Ирина Петровна, я не читаю, я разговариваю с вами. Незаметно. Слышно, что вы читаете. Ну, если вы не замечаете, это уже не ко мне вопрос. Вот когда вы просто говорите, думаю, вы медленно говорите. Думаю, вашего долга будет 32 тысячи рублей. А когда рублей, вы читаете, вы тарахтите. Вы могли бы со мной параллельно не разговаривать? Говорят одновременно, имейте уважение, а не параллельно. К себе. Будьте любезны, уважение я к себе уважаю, имейте. Поэтому разговариваю. Так а я не прошу меня уважать. Я не прошу мне меня не нужна уважать. Ваша информация. Я говорю себя, уважайте сейчас на данном этапе. На данном когда этапе? Вы начнете, а после когда данного этапа тебя можно не уважать? Будет уже поздно, Ирина да, Петровна. Да, мне вообще как-то и вы плевать, сейчас что там сами будет. Все делаете. Но все, ну, хорошо. Как шлепнуло и в дупло отползла. А пока. Вы не Ирина Петровна. А вы зачем ой, мне дошло, сейчас заблуждение вводите? А ты банковскую вам тайну не разболта... разболтала? Да нет. Что вы говорите? Да, да не... Ирину к телефону приглашайте. Ты идиотка, прочитай фамилию. Приглашайте там к телефону. Там фамилия даже не так. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. А могу я услышать Павла Андреевича? А кто его спрашивает? Меня зовут Ишинин Сергей Аркадьевич, компания «Займиго», отдел взыскания. А, нет, я его. Павел Андреевич. А где он? На работе. На работе еще? Да. А когда будет? Подскажите, пожалуйста. Ну, часиков, наверное, в 11 сегодня. В 11? Вечера. Ну. Так а это его номер телефона-то, нет? Его, его. А что, он на работу телефон не берет с собой, да? Это мой телефон. Вы только что сказали, это его телефон. Сейчас вы говорите, сказали это мой телефон. Номер телефона. Номер телефона его, а телефон мой. Разницу чувствуете? Ух ты, разница большая, огромная, да? Ну, конечно. Так, а мы вам же не в Америке живем, когда сим-карта идет встроенная в телефон. А вам его номер телефона-то для чего? Надо мне так. Для чего вы пользуетесь его номером телефона? Надо так. Надо так? Да. На скорой помощи, да, Павел Андреевич-то работает? Я думаю, что я не вправе с вами обсуждать персональные данные кого-то. Ох, серьезно, серьезно. Угу. Ну, передайте Павлу Андреевичу, нет, пусть он сам передам. Вопрос решит. Не передадите, правда, нет, что ли? Правда, серьезно. Не передадите. Нет. Ой-ой-ой-ой. Ну, только не плачьте, не надо. Некрасиво мужчине плакать. Ай-яй-яй, как нехорошо. Угу. Ну, ладно, с нами разберемся. Всего доброго. Пока. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Добрый день. Добрый. Банк ВТБ, Корненко, Анна Константиновна. Ольга Васильевна, могу услышать? Слушаю вас. Вы Ольга Васильевна? Да, я же сказала, слушаю вас. Очень приятно. Я звоню касательно задолженности вашей. 464 тысячи, 100 рублей в порядке. А у вас фиксируется сумма не погашена перед ВТБ на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, как вы решаете сейчас вопрос? А вас не смущает, что есть судебное решение? А что нас должно смущать, если вы его не исполнили? Ну, а почему вы не просите приставов применить какие-то меры? Зачем вы за пристава делаете его работу? Ольга Васильевна, давайте не будем понимать всю ситуацию превратно. Вы должница банка по решению суда. И по решению суда вы должны деньги не приставу, а банку ВТБ. Есть федеральный закон 230, который регламентирует эту сторону деятельности. Какой закон? По закону мы имеем право... Какой закон? А при чем тут 230-й федеральный закон? Который позволяет нам звонить, и с приставами мы тоже работаем, Ольга Васильевна. Поэтому, ну, незаметно как-то вы работаете с приставами. Звонить мне тут унижаете. Работу пристава за него делаете. Ой, давайте, зачем? Давайте разговаривать конструктивно. Ой, я могу вас только конструктивно нахер послать. Больше вы ничего не заслужили. Вы сейчас не готовы к беседе, я правильно понимаю? Ой. Предложение по обращению части долга вам не интересно. Я не буду все равно вам платить. Просите пристава взыскать с меня. Есть решение суда. Ольга Васильевна, вы готовы сейчас беседовать конструктивно? А что я сейчас неконструктивного вам сказала? Ну, оскорбление с вашей стороны не допустимо. А где оскорбление? Если вы будете общаться в таком ключе, мы с вами попрощаемся, созвонимся позже, когда вы к беседе подготовитесь. Поэтому я вас спрашиваю. А мне как надо к беседе подготовиться? Сесть, какой-то материал учебный прочитать? Методичку какую-то, да? Что за бред вы говорите? Сами подготовьтесь. 229-й федеральный закон об исполнительном производстве прочитайте. 230-й, ознакомьтесь, пожалуйста. До свидания. Я в курсе. Пока, говно. Трубку бросила и в дупло отползла. Висишь у меня тут на линии, занимаешь. Хоть микрофон бы отключила, слышу же, как ты там копошишься.